Трупы найдены. Зловещие фотографии развешаны по всем бульварам. Более того, найдены записные книжки, куда они заносили свои расходы, связанные с преступлениями. Вы убивали, признайтесь. Но эти никогда не признаются. Их загоняют в угол, у них перед глазами все доказательства. Что же делают они? Улыбаются, зубоскалят или жалуются на головную боль. Несмотря на всю очевидность улик, Ландрю заявляет: «Не знаю, о чем вы говорите». Глядя на фотографии своих жертв, Рэ вздыхает: «Никогда не был знаком с этими женщинами». И все. Больше из них ничего не вытянуть. В тюрьме они болеют и требуют врачебного ухода. Целыми днями вместе со своими адвокатами готовятся к защите. «Ландрю, скажите, что вы делали в такой-то день и такой-то час?» «Не помню». «У какого портного вы шили этот костюм?» «Я отвечу завтра. Очень устал». «Но, быть может, их защита будет отмечена печатью гения?» «Ничуть не бывало. Они просто все отрицают, ничего не желают объяснять. Упрямо нагнув голову, они упорно твердят: «Я не знаю». До них точно так же вел себя Пронзини и недавно выплывший Болне, которого безрезультатно допрашивают вот уже несколько месяцев, безусловно, будет их достойным преемником в галерее знаменитых убийц. В лучшем случае они пускают слух, что у них есть какой-то секрет. Как это просто, и как скверно я бы себя чувствовал на месте комиссара или следователя, который их допрашивает. Ведь доказательства налицо. Господин, сидящий с улыбкой на губах по другую сторону стола, сжимал в объятиях женщину, зная, что только она уснет, он хладнокровно убьет ее, и еще шептал ей слова любви, а она ему верила. «Я немного устал», — хнычет он теперь. «Отвечу вам завтра». Я знаю, что ходили разговоры о спонтанных признаниях, о методах, помогающих подозреваемому освежить свою память. Попробуйте поставить себя на место полицейского, который отрыл останки женщин, разрубленных Рэ, собрал все доказательства, включая и страшные письма, где корысть перемешана с любовью. Вот Рэ сидит с подавленным видом, жалуется на ревматические боли, просит стакан воды. «Я не знал этих женщин, но все-таки я ничего не скажу. Мне нечего сказать, это безнадежно». Он даже отказывается есть, приходится кормить его насильно. Это последняя хитрость. Быть может, единственный не такой уж глупый поступок. Они знают, что публике недостаточно вещественных доказательств. Чтобы совесть ее была чиста, ей нужно твердое, категоричное «да», признание, посредством которого убийца берет на себя ответственность за кару, налагаемую обществом. Но эти преступники будут хитрить до конца, этого «да» они не скажут. Это их последний козырь, и тем не менее их казнят. Да будет так, несмотря на то, что через 10 лет после смерти Ландрю находятся еще тысячи людей, которые чистосердечно верят в его невиновность. А вот теперь, повторяю, поставьте себя на место полицейского, который все знал и которому приходилось оставаться с ними в кабинете с глазу на глаз. Дежурные части. Через несколько лет порядки в полиции, так же, как и в армии, изменятся, и вы увидите, с какой тоской будут вспоминать людей в больших ботинках, представители которых пока еще остались. Знаете ли вы, что среди больших начальников есть такие, что прошли все ступеньки полицейской службы? Это последние магикане. Скоро полиции будут руководить судебные чиновники, доктора права и химики. Из всех служб, в которых приходилось работать нашим